Примерно дня по 3-4 в месяц мы проводили в Вичите, а все остальное время колесили в чудо-мобиле из штата в штат. Первый относительно длинный перерыв мы устроили себе в середине мая. Подходил мой 13-й день рождения, и мастер решил, что неплохо бы недели две отдохнуть. «Поехали к миссис Витерспун», — сказал он, — «пожуем для разнообразия домашней стряпни. Сделаем передышку, отметим день рождения, сосчитаем денежки, поживем, как турецкие султаны, а когда надоест, снова упакуем вещички и рванем себе дальше». Предложение было блеск, я обрадовался, но едва мы вернулись, сквозь предвкушение отдыха я почувствовал, что-то не так. Мастер с миссис Витерспун были на этот раз ни при чем. Ко мне оба они относились замечательно, а уж друг к другу тем более. В доме тоже было, как всегда, хорошо. Нелли Богг постаралась от души, постель была та же, что раньше, погода на улице стояла отменная. Тем не менее, с той минуты, как мы переступили порог, сердце у меня сжалось, и я весь вечер чувствовал необъяснимую горечь и беспокойство. Сначала я подумал, что высплюсь и пройдет, но тревожное чувство не прошло и утром, осталось и залегло внутри, будто непереваренный пудинг, и сколько я ни пытался настроиться на хорошее, я не мог от него избавиться. Потом оно принялось разрастаться, совершенно от меня независимо, и на третий день стало занимать во мне столько места, что вечером, едва я надел пижаму и собрался было лечь спать, вдруг невыносимо захотелось плакать. Я подивился своему идиотизму, но не прошло и минуты, как уже рыдал в подушку, выплакивая в нее непонятное горе и стыд. Рано утром, когда мы с мастером сели завтракать, я не сдержался и, еще сам не успев осознать, о чем я, завел с ним разговор. Миссис Витерспун спала наверху, и мы были вдвоем, дожидаясь яичницы с колбасой, которую готовила Нелли Богг. «Помните, вы говорили мне про закон?» — сказал я. Мастер, который было только сев за стол, уткнулся носом в газету, оторвался от заголовков и длинно и непонимающе на меня посмотрел. «Про закон?» — сказал он. «Какой закон?» «Сами знаете. Про наш долг и тому подобное. Что нельзя называть себя человеком, если забудешь о мертвых?» «Конечно, помню. Так вот, мы, похоже, нарушаем этот ваш закон налево-направо. Каким образом, Уолт? Эзоп и мамаша Сиу живут в нашем сердце. Куда бы мы ни отправились, они везде с нами. Никакая сила на свете не заставит нас их забыть. Но мы ведь просто ушли в сторону, разве не так? Какие-то сволочи их убили, а мы даже пальцем не шевельнули. Мы ничего не могли сделать. Если бы мы попытались прийти им на помощь, нас бы только тоже убили, вот и все. В ту ночь, конечно. Ну а как же потом? Если мертвых положено помнить, то, значит, у нас нет выбора, и мы должны найти этих ублюдков и посмотреть, как они трясутся от страха и ждут, что им будет. А мы, черт побери, отлично проводим время, скажете, нет? Скоморошничаем себе в свое удовольствие, катаемся себе по всей стране, деньги гребем лопатой, а как же Эзоп? Как же старая смешная мамаша Сиу? Они, значит, пусть гниют в могилах, а это дерьмо, кто их туда загнал, пусть гуляют? «Возьми себя в руки», — сказал мастер, пристально глядя на меня, а у меня опять потекли слезы ручьем. Голос у него был строгий, только вот что не злой. «Конечно, их можно найти», — сказал он. «Можно найти и воздать по заслугам, но только на эту работу пришлось бы положить жизнь. На полицию можешь не рассчитывать, Уолт. Это я тебе точно говорю, и если ты решил, будь то суд вынесет им приговор за убийство, то напряги мозги и подумай хорошенько. Клан повсюду, Уолт. И он держит в своих руках все, даже суд. Клан — это те самые милые, улыбающиеся тебе люди, которых ты не раз видел на улице в Сиболе. Том Скиннер, Джад Макнелли, Гарольд Даун — все они члены клана, все до единого. Король, королевич, сапожник, портной. Да мы-то с тобой никто. Нам пришлось бы самим выносить приговор и самим казнить, но только в ту же минуту, когда мы начали бы охоту, началась бы охота на нас. Пролилось бы немало крови, Уолт. И главным образом нашей. «Так нечестно», — сказал я, хлюпнув носом сквозь слезы, которые хлынули по щекам новым потоком. «Так нечестно, неправильно». «Ты так думаешь, я так думаю. И пока мы оба так думаем, за Эзопа с мамашей Сиу можно не волноваться. Мастер, Но они погибли, погибли страшной смертью. И если мы не сделаем того, что должны, души их никогда не найдут покоя. Ошибаешься, Уолт. Они оба давно успокоились. Вот как? Значит, теперь вы у нас еще и эксперт по части загробного мира? Вроде того, Уолт. Я их вижу. Мы разговариваем. И я знаю, что теперь они не страдают. Они хотят, чтобы мы продолжали делать свое дело. Они сами так говорят. Они хотят, чтобы мы доказали им свою верность, верностью делу. — Как это? — сказал я, неожиданно вдруг покрывшись мурашками. — О чем вы, черт побери? — Они ко мне приходят, Уолт. Все эти полгода, почти каждую ночь. Приходят, садятся ко мне на постель, поют мне, гладят по лицу. Можешь поверить, сейчас они намного счастливее, чем были. Сейчас они стали ангелами, и ничто им теперь не причинит боли. Я в жизни не слышал слов более странных, более фантастических. Но мастер Иегуда говорил так уверенно, так искренне и спокойно, что я ни на секунду не усомнился в том, что он сказал правду. Возможно, это не была правда в общепринятом смысле, но сам он, безусловно, верил в то, о чем говорил. Хотя, возможно, не верил. Но в таком случае он разыграл ради меня такой спектакль, каких не бывает. Меня затрясло, но я сидел, не шелохнувшись, пытаясь мысленно удержать перед собой картину, как Эзоп вместе с мамашей Сиу поют у постели мастера среди ночи. Не имеет никакого значения, было это на самом деле или нет. Важно только, что для меня все вмиг переменилось. Боль отступила, черные тучи рассеялись, и к тому моменту, когда я поднялся из-за стола, горе мое успело потерять свою остроту. В конечном итоге только это и важно. Если мастер солгал, то он солгал ради меня. Если же не солгал, то что было, то было. И значит, он не нуждается в моей защите. Так или иначе, меня он спас. Так или иначе, уберег мою душу от когтей зверя. 10 дней спустя мы снова сложили вещички и опять уехали из Вичиты, отправившись в путь в другом новом автомобиле. Доходы теперь у нас позволяли приобрести себе что-нибудь получше старого Форда, что мы и сделали, променяв его на «Чудо-мобиль-2», серебристо-серый «Пирс Эрроу» с кожными сиденьями и боковыми подножками шириной, наверное, с тахту. С начала весны красных цифр в наших счетах не появлялось, а это означало, что мы возместили миссис Виттерспун начальные на нас затраты, что у нас есть свои деньги в банке, и больше не нужно считать каждый цент. Замена автомобиля поднимала нас на парочку пунктов, и теперь мы выбирали городки побольше, останавливались не в меблирашках и мотелях, а в скромных, но все же гостиницах, да и переезжали с места на место с куда большим шиком. К концу каникул во мне опять включился тот же прожектор, я был весь устремлен вперед, и потом в течение нескольких месяцев выступал почти без передышек, чуть ли не еженедельно добавляя к своему номеру хоть маленькую, но завитушку. К тому времени я до такой степени привык к зрителям, почувствовал себя так легко и свободно, что начал импровизировать, изобретая и пробуя новые повороты по ходу спектакля. В первые месяцы я был еще скован, всегда строго придерживался сценария и выполнял только трюки, которые мы подготовили с мастером, но теперь это осталось в прошлом. Я набрался опыта и больше не боялся эксперимента. Кувырки и прогулки в воздухе всегда были моей сильной стороной. Они были гвоздем программы, отличая мои выступления от выступлений всех моих предшественников, но высоту я освоил средне и так и продолжал болтаться где-то на отметке около 5 футов. Я хотел добиться лучших результатов, отодвинуть предел вдвое или даже, если получится, втрое. Однако репетиции, когда можно было позволить себе с утра до ночи часов по 10-12 отрабатывать под руководством мастера Иегуды какую-нибудь деталь, стали непозволительной роскошью. Теперь я стал профессионалом со всеми прилагающимися издержками, включая жесткое расписание, и потому возможности сочинять что-то новое не было, разве что во время работы на глазах публики. Именно так я и делал, особенно осмелев после короткого отдыха в Вичите и к своему величайшему изумлению обнаружив, что присутствие зрителей не мешает, а лишь подстегивает. Лучшие мои трюки относятся именно к этому периоду, И не смотри на меня тогда снизу глаза толпы, не знаю, нашел бы я мужество выполнить хоть половину своих придумок. Началось с лестницы. В тот день я впервые использовал невидимый реквизит, термин, который впоследствии я также внес в число собственных изобретений. Мы выступали в Северном Мичигане, и в середине номера, когда я, вошедший в азарт, поднялся, готовясь пройтись над водной гладью, я вдруг заметил в отдалении здание. Вероятно, это был пакгаус или старый завод. Здание было большое, кирпичное, с пожарной лестницей на обращенной ко мне стороне. Я разглядел ее снизу. Стоял ясный день, металлическую лестницу как раз осветило солнце, и она заблестела в его лучах необыкновенно ярко. Ни секунды не думая, я занес ногу в воздух и шагнул, словно на невидимую ступеньку, потом занес вторую и шагнул на вторую. Никакой твердой опоры я, конечно, не почувствовал, однако пошел через озеро, будто бы по перекидному мосту. Я его не видел, однако представлял себе достаточно четко. В верхней точке посередине, где у моего моста шел настил, до воды было примерно 9,5 футов. На целых 4 фута больше, чем я умел подниматься. Страшно вспомнить, но я ни на миг ни в чем не усомнился. Едва я представил себе картинку, как точно понял, что перейду. От меня требовалось только не уйти в сторону, а он выдержит не хуже, чем настоящий. В следующую секунду я спокойно двинулся вперед. 12 шагов по ступенькам вверх, 52 по ровной плоскости и 12 вниз. Результат оказался феноменальный. Вскоре после этого события я обнаружил, что с не меньшим успехом могу использовать и другой реквизит. Когда мне удавалось мысленно представить себе нужный предмет, визуализировать его с нужной степенью точности, им можно было пользоваться. Именно так я создал лучшие свои трюки: подъем по трапеции, катание на доске и на качелях, ходьбу по канату, который потом долго оттачивал, привнося новые и новые детали. Трюки эти не только имели большой успех у толпы, они перевернули мое собственное отношение к себе и к работе. Теперь я уже был не робот, не заводная обезьянка, которая делает то, чему ее обучили. Я становился художником, настоящим творцом, создающим свое искусство не только ради других, но и ради себя. Непредсказуемость выступлений превращала их в приключения, где никогда не знаешь, что будет дальше. Если в работе тобой движет единственно желание добиться признания и любви зрителей, тогда быстро обрастаешь дурными привычками, и в конце концов зритель же от тебя и устает. Нужно всякий раз рисковать, выжимая из своего таланта все, на что он способен. Все это делаешь будто бы для себя. Однако в конечном итоге именно непрерывная борьба с собой и позволяет завоевать истинную любовь толпы. В этом и состоит парадокс. Люди видят, что ты на сцене выкладываешься ради них целиком, что ты допускаешь их к таинству, обнажаешь то безымянное, что тобой движет. И когда доходишь до этого, то перестаешь быть просто исполнителем и становишься звездой. Именно так и было со мной осенью 1928 года. Я становился звездой. В середине октября мы дали несколько выступлений в Центральном Иллинойсе, стоявших у нас в программе последними, после чего намеревались снова махнуть Вичиту на хорошо заслуженный отдых. Если я правильно помню, мы работали в Гибсон-Сити, в одном из тех крохотных городков, где линия горизонта изрезана силуэтами элеваторов и водяных мельниц. Издалека, подъезжая, думаешь, будто бы впереди чуть ли не мегаполис, но потом оказывается, ничего там, кроме элеваторов, нет. В тот день мы с мастером, забрав из гостиницы вещи, зашли на той же центральной улице в забегаловку перекусить перед дорогой и сидели, заканчивая еду. Это был глухой час между завтраком и обедом, и потому мы были единственными посетителями. Помню, я сдул с какао пенку, как вдруг звякнул дверной колокольчик, и кто-то вошел. Из любопытства я поднял глаза и увидел, что на пороге стоит мой родной дядюшка Склиз собственной персоной. На улице было градуса 32, не больше, а он был одет в тонкий летний костюм. Воротник был поднят, и Склиз придерживал его возле горла правой рукой. Он дрожал у дверей от холода и был похож на чихуахуа при северном ветре, так что, не обалдей я от неожиданности, то, наверное, рассмеялся бы. Мастер Ягуда сидел к входу спиной. Взглянув на мое лицо, вероятно, я побледнел. Он развернулся на стуле и посмотрел, в чем дело. Склиз все еще так и стоял, потирая замерзшие руки, оглядывая заведение маленькими злобными глазками, и при виде нас расплылся в той отвратительной кривозубой ухмылке, которой я так раньше боялся. Наша встреча была не случайной. Он прибыл в Гибсон-Сити за нами, и я сразу почувствовала опасность и был уверен в правильности своего чувства, так же, как в том, что 6 плюс 7 дают в итоге 13, то есть самое, что ни на есть, несчастливое число. «Вот так-так», — сказал он, медленным шагом направляясь к нашему столику. «Кто бы мог подумать? Надо же! Приехать в эту дыру по собственным личным делам, заскочить сюда, в местную капельницу, принять чего погорячее, и кто же тут, оказывается, сидит? Родной пропавший племяш. Крошка Уолт, праздник души, именины сердца, конопатенький чудо-мальчик. Значит, судьба. Вот что я вам скажу. Это чуднее, чем иголку найти в стоге сена». Мы с мастером промолчали, но он спокойно припарковался на свободный стул со мной рядом. «Вы не против, а?» — сказал он. «Вот так радость! Ну, просто зашибись! Посижу чуток. Пусть ноги передохнут». Тут он хлопнул меня по спине и взлохматил мне волосы, все еще притворяясь, будто радуется нашей встрече. Впрочем, возможно, он был действительно ей рад, однако отнюдь не по тем причинам, по каким радуются нормальные люди. Мне худо стало от этого прикосновения. Я попытался выскользнуть из-под его руки, но он будто не обратил внимания и продолжал болтать в уклончивой, изворотливой своей манере по поводу и без повода, обнажая в ухмылке черные гнилые зубы. «Ну, Шпингалет, тебе, похоже, неплохо живется, а? В газетах пишут, ты будто чудо. Просто второе событие с тех пор, как придумали хлеб, а? Вот твой учитель, наверное, лопается от гордости». «Да чего там от гордости? Кошелек-то, наверное, тоже, небось, не тащает. А уж я-то как рад, что семья наша пошла в гору». «Говорите по делу, приятель», — сказал мастер, наконец вклинившись в его монолог. «Нам пора ехать дальше, и времени на пустую болтовню у нас нет». «Да, черт возьми», — сказал дядя Склиз, пытаясь принять обиженное выражение. «Это что ж теперь, нельзя человеку порасспросить, как живет сын его собственной родной сестры, что ли? Куда торопиться-то? Судя по той машинке, что стоит у Коновизи, вам куда хотите за 5 минут добраться, расплюнуть». «Уолту не о чем с вами разговаривать», — сказал мастер. «И более того, уверен, вам с ним тоже». «Ну, не знаю, лично я на вашем месте не торопился бы с выводами», — сказал Склиз, достав из кармана изжеванную сигару и закуривая. «Уолт имеет право узнать, что случилось с его бедной тетушкой, а у меня есть право ему о ней рассказать». «Что с тетей Пек?» — сказал я неожиданно для себя шепотом. Да наш малыш не разучился еще разговаривать», — сказал Склиз, шутливо щипнув меня за щеку. «А то я было подумал, что он тебе язык отрезал». «Что с тетей Пек?» — повторил я вопрос. «Твоя тетя умерла, сынок. Погибла в прошлом году во время того самого урагана, который смел весь Сент-Луис. Она была в доме, дом рухнул, и пришел тут старушке Пек конец. Вот так вот оно и было». «А ты, значит, спасся?» — сказал я. «На то, значит, Божья воля», — сказал Склиз. «Совершенно случайно я в тот день был на другом конце города. Подвернулась честная работенка». «Жалко, что не наоборот», — сказал я. «Тетя Пек была, конечно, не сахар, но все-таки лучше тебя». «Эй, полегче», — сказал Склиз. «Ты как с дядей разговариваешь? Мы с тобой, Уолт, одна плоть и кровь, так что нечего болтать обо мне гадости». «Мне тут нужно еще с твоим мастером обсудить одно важное дельце, и ты мне музыку не порть». «Думаю, вы ошибаетесь», — сказал мастер. У нас с вами нет никаких дел. Вам придется нас извинить, мы с Уолтом опаздываем. Не торопитесь же так, мистер, — сказал Склиз, вдруг мгновенно забыв про свою обаятельную улыбку. В голосе зазвенели злость и раздражение, без которых я его и не помнил. «Мы с вами заключили сделку, и нечего теперь юлить». «Сделку?» — сказал мастер Игуда. «Это какую же сделку?» «Ту самую. В Сент-Луисе 4 года назад. Вы что, думали, я забуду или как?» «Я, мистер, не идиот. Вы пообещали поделиться со мной прибылями, и вот он я, делитесь». 25%. Вы мне их обещали, и теперь я хочу их получить. Насколько я помню, мистер Спаркс, — сказал мастер Игуда, стараясь не выходить из себя, — вы готовы были ноги мне целовать, только бы я избавил вас от нахлебника. Тогда вы так этому радовались, что обслюнявили мне обе манжеты. Вот такая и была наша сделка, мистер Спаркс. Я попросил разрешения забрать мальчика, и вы мне его дали. Но я поставил условие. Я тогда вам все ясно сказал, а вы согласились. 25%. Чего же вы отпираетесь? Вы сами их пообещали, а я поверил вам на слово. Это вам, приятель, приснилось. Если, как вы утверждаете, мы заключили сделку, покажите, где это записано. Покажите мне ту бумагу, где написано, будто вам из наших доходов причитается хотя бы цент. Да мы же просто ударили по рукам. У нас было джентльменское соглашение на словах. У вас прекрасное воображение, мистер Спаркс. Но сами вы негодяй и лжец. Если хотите жаловаться, наймите адвоката и посмотрим, что скажет суд. А до тех пор лучше не показывайте мне на глаза свою мерзкую рожу. С этими словами мастер Ягуда повернулся ко мне и сказал: «Идем, Уолт, пора. Нас ждут в Урбане, и хватит терять время». Мастер бросил на стол доллар, поднялся, и я за ним тоже. Но Склиз еще не закончил, и последнее слово в той забегаловке осталось за ним. «Думаете, вы один умный, мистер?» — сказал он. «Думаете, от меня так просто избавиться?» Еще никому не сошло назвать Эдварда Джи Спаркса лжецом. «Слышали?» «Правильно. Пошли к выходу. Так и идите себе, это не важно. Это последний раз, когда вы повернулись ко мне спиной. Я вас, приятель, предупредил. Я пойду по вашему следу, за вами и этим паршивым щенком, а когда я вас догоню, тогда вы очень пожалеете о том, что здесь так со мной говорили. И всю оставшуюся жизнь будете жалеть». Он дошел следом за нами до дверей, потом до машины, и пока мы заводили мотор, стоял рядом и сыпал идиотскими угрозами. Мотор, наконец, завелся, слов стало не слышно, но я видел, как шевелятся его губы и вздулись вены на жилистой шее. Так он и остался стоять посреди дороги, потрясая кулаками от ярости и беззвучно вопя об отмщении. 40 лет он шел через пустыню и ничего не вынес оттуда, кроме ошибок и неудач. Теперь же, глядя на его лицо через заднее окошко автомобиля, я понял, что, наконец, у этого придурка появилась цель, и жизнь обретала смысл. Когда мы выехали за пределы города, мастер повернулся и сказал мне через плечо: «Болтает он много, только сделать ничего не может. Все это блеф, ерунда и чушь от начала и до конца. Кто родился неудачником, тот неудачником и помрет. Но если он хоть раз и впрямь попытается прибрать тебя к рукам, Уолт, я убью его, обещаю. В клочки разорву. В Канаде 20 лет будут натыкаться на его ошметки». Я был горд тем, как мастер вел себя в забегаловке, но это не означает, будто я не испугался. Старший брат моей матери, гад, был ушлый. А когда он вбивал что-то в голову, обычно шел до конца. Честно говоря, мне до его финансовых интересов не было никакого дела. Возможно, мастер и впрямь пообещал тогда 25%, а возможно и нет. Но как бы то ни было, мне на это было плюнуть и растереть. И единственное, чего я хотел, так это никогда больше в жизни не видеть своего вонючего родственничка. Он столько раз колотил меня головой о стенку, что во мне не было к нему никаких чувств, кроме ненависти. И что бы ему там на самом деле не причиталось, он не заслуживал ни цента. Увы, мои доводы не имели никакого значения. Доводы мастера тоже. Последнее слово оставалось за Склизом, и я шкурой чувствовал, что он, как и сказал, последует теперь за нами и будет следовать до тех пор, пока не возьмет меня за горло. С той минуты страх и дурные предчувствия меня не оставляли. Они отравили все, что не происходило в те дни и месяцы, даже радость работы, которая приносила все больше и больше успех. Куда бы мы ни поехали, куда ни пошли, я повсюду ждал встречи со Склизом. Сидели мы в ресторане, шли через холл гостиницы или же выходили из машины, каждую секунду я ждал его появления, представляя себе, как он сейчас возникнет, без всякого предупреждения, навсегда прорвав, изуродовав ткань моего существования. Ожидание стало невыносимым. От неопределенности, от того, что счастье мое может исчезнуть в мгновение ока. Единственным местом, где я продолжал чувствовать себя в безопасности, была площадка для выступлений. По крайней мере, на людях, когда я был в центре внимания, Склиз ни за что не осмелился бы напасть. И там я мог забывать о тревогах, занимавших мысли все прочее время, и о страхе, от которого изнывало сердце. Я бросался в работу как никогда, наслаждаясь тем чувством свободы и защищенности, какое она мне давала. Что-то изменилось во мне, и я, наконец, понял, кто я такой. Не Уолтер Роули, 12-летний мальчишка, превращающийся в чудо-мальчик на время спектакля, а настоящий Уолт — чудо-мальчик. Человек, которого нет, пока он не поднимется в воздух. Почва под ногами стала иллюзией, ничьей землей, где живут призраки, где расставлены ловушки и где все происходящее — ложь. Теперь единственной моей реальностью был воздух, и все время, когда я не выступал, я 24 часа в сутки жил сам себе чужой, забыв обо всех прежних радостях, отказавшись от прежних привычек и места себе не находил от отчаяния и страха. Работа меня спасала, и, к счастью, ее было много, а заказов на зиму пришло еще больше.